Вторая книга царств, глава 14. «И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авессалому, и послал Иоав Фекою, и взял оттуда умную женщину и сказал ей: «Притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиною, много дней плакавшую по умершим, и пойди к царю и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина Фекоитянка к царю, и пала лицем своим на землю, и поклонилась, и сказала: «Помоги, царь, помоги». И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я давно вдова, муж мой умер. И у рабы твоей было два сына, они поссорились в поле, и некому было разнять их. И поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийцу брата своего, мы убьем его за душу брата его, которого он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина Фекоитянка сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего. Царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». То он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божия?» Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, и потому что не возвращает изгнанника своего. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать». Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала: «Поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей? Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия». И сказала раба твоя: «Да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое. И Господь, Бог твой, будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иоава во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала: «Да живет душа твоя, господин мой царь. Ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы притчу дать делу такой вид: раб твой Иоав научил меня. Но господин мой царь мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоаву: «Вот я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авессалома». Тогда Иоав пал лицем на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал: «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». И встал Иоав, и пошел в Гессур, и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь: «Пусть он возвратится в дом свой а лица моего не видят. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая и сделала женою Раваама, сына Соломонова, и родила ему Авию. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: «Видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И пришли слуги Иоава к нему, разодрав одежды свои, и сказали: «Слуги Авессалома выжгли участок твой огнем». И встал Иоав, и пришел к Авессалому в дом, и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву: «Вот я посылал за тобою, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу видеть лице царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царя Авессалома. Он пришел к царю, поклонился ему и пал лицем своим на землю пред царем, и поцеловал царь Авессалома.